Глава 5. Визит к цирюльнику. Я вышел из офиса Волкова, провожаемый пристальными взглядами бойцов. Прошел на парковку и сел в «Империал». «Куда дальше, вашество?» — сразу спросил Фома. Я вздохнул. Мне уже давно пора было выбраться к цирюльнику. Может, Красиков принял меня за актера именно потому, что волосы у меня здорово отросли и приходилось приглаживать их пальцами, чтобы привести в порядок. Я вынул из кармана визитку, которую мне как-то сунул Фома. «К этому твоему цирюльнику». «Правильно, вашество», — обрадовался питерский, заводя двигатель. «Давно пора вам срезать эти вихры. Не то чтобы вам не шло, но после стрижки всегда человек выглядит свежее». «Не спорю», — ответил я, пряча улыбку. С каждым днем он все больше матерел и становился настоящим петроградцем. И дело было не только в новой одежде, к которой он уже успел привыкнуть, но и в его манерах. Он уже не смущался внимания прохожих и спокойно отвечал, если к нему кто-то обращался. Из лексикона питерского исчезли многие просторечные выражения, а те, что оставались, не резали слух и казались уместными в любом обществе. Хотя я и понимал, что курс ему все равно надо пройти, не только для того, чтобы успокоить княгиню Чехову, которая беспокоилась о репутации семьи, но чтобы сам Фома узнал много нового и нужного. То, что он справлялся со своими обязанностями без дополнительных знаний, было чистым везением и результатом харизмы кота. Но я понимал, стоит нам попасть на прием к аристократу, и Фома с легкостью может сказать или совершить что-то недопустимое. Я, конечно, за него вступлюсь, но парень потом будет себя винить, а допускать подобного мне не хотелось. Я сделал себе мысленную заметку – обязательно записать его на ближайшие курсы. Мы доехали до нужного места довольно быстро. С виду цирюльня выглядела прилично. Большая витрина оказалась начищена до блеска. Над входом висела кованая табличка с именем мастера – Рахмат. Я вошел в помещение и дождался, пока на звон колокольчика выйдет молодой мужчина в сером костюме с вышивкой по вороту и длинном фартуке. У него были черные волосы, собранные в тугую косу. Лицо было смуглым, с миндалевидными глазами глубокого цвета крепкого чая. Острые скулы лишь подчеркивали экзотическую красоту восточного человека. «Здравы будьте», — вежливо поклонился он. «Меня зовут Рахмат. Желаете стрижку?» «Пожалуй», — я кивнул, — «если у вас нет кого-то, кто придет по записи». Мастер поджал губы и тут же попытался улыбнуться, но вышло у него криво. «Увы, у моего заведения настали темные времена. Запись отменили многие, даже самые давние клиенты». «Вот как?» Я прищурился. «И что же послужило причиной? Вы внезапно забыли, как пользоваться бритвой? Или вас застали за стрижкой собак теми же ножницами, которыми вы правили локоны завсегдатаем цирюльни?» «Все куда проще», — усмехнулся Рахмат и жестом предложил мне занять кресло. «Я исполнил просьбу клиента, подстриг так, как меня попросили». «Вышло криво?» — с опаской уточнил я, усаживаясь в кресло. «Напротив», — возразил мастер, — «стрижка получилась на редкость удачной». Я устроился в кресле и дождался, когда меня укроют пелериной. Мастер размотал на полочке скрутку из грубой парусины, из которой вынул опасную бритву и тонкую деревянную расческу. «Вы уверены, что хотите знать эту историю, господин? Быть может, она убедит вас, что это заведение не для вас?» «Вам стоило это спросить до того, как вынуть бритву», — усмехнулся я. «Давайте уже укротим мою прическу, чтобы я выглядел прилично». «Просто убрать длину?» — уточнил мужчина с улыбкой. «Пожалуй, этого будет достаточно, хотя историю я все же хочу узнать». «Что ж, господин, вы получите рассказ совершенно бесплатно». «Когда-то к стрижке предлагали стаканчик наливки», — буркнул я. «В моей цирюльне есть только кофе для ожидающих». Мастер довольно ловко принялся укорачивать волосы с помощью бритвы, и мне правда стало интересно, что с ним произошло. Ко мне по записи пришел юноша с невероятно длинными волосами, собранными в низкий хвост. Удивительно, хорошие локоны пшеничного оттенка, которым бы позавидовала любая девица. Цирюльник усмехнулся, качая головой. Мне стоило смотреть не на волосы, нужно было приглядеться к мальчишке. Но мне показалось странным, что паренек решил избавиться от роскошной гривы. В конце концов, многие отроки увлекаются боевыми искусствами, а некоторые восточные практики допускают ношение длинных волос, если воин достиг особого ранга. «В самом деле?» – заинтересовался я. «Чем ниже ранг, тем короче могут быть волосы». «Это чего так?» «Потому что только хороший воин заслуживает подобной чести. Он никогда не позволит противнику ухватить себя за волосы. А для нападающего это всегда будет провокацией. Поймать за косу, чтобы обездвижить противника или сбить с шага – это ли неудача? «Согласен», – произнес я, уже по-другому оценивая прическу цирюльника. «Вы все верно поняли», – сказал он, заметив мое внимание. «У меня высокий ранг в единоборствах, даже несмотря на то, что я не особо одарен силой воздуха. Но мой отец всегда говорил». Он вдруг запнулся и бросил на меня тревожный взгляд. Я прямо смотрел на него, ожидая продолжения. Отец уверял, что нельзя полагаться только на силу стихии, что тело и дух должны быть крепкими, а для этого надо тренироваться и доверять себе. «Ваш отец весьма мудр», — отметил я. «Многие аристократы изнежены, они посещают тренировки без охоты и надеются только на талант и стихию. Но стоит помнить, что порой нужна именно сила мышц. Иногда кулаки решают все дело, и они не подведут, если заниматься и совершенствовать тело». «Не могу не согласиться», — ответил я. «Поединок с использованием стихии довольно быстро истощает ресурс, и если битва затянется...» «Именно!» — жаром подхватил Рахмат, но тут же согнал с лица улыбку и продолжил степенно. «Вы правы, мастер». Я оценил дипломатичность цирюльника, который так легко отдал мне лавры мудрого собеседника. «И что же случилось с тем юношей, которого вы удачно подстригли?» — напомнил я начало рассказа. И уже начиная припоминать, что в моем офисе лежит дело с очень похожей историей, о котором я совершенно забыл, вытаскивая Литвинова из острога. Я сделал ему отменную прическу, открыл виски и шею. «Знаете, редко встретишь такие густые ухоженные волосы, которые хорошо ложатся». Мастер улыбнулся. «У вас, к слову, они тоже удобны в укладке. Уверен, что вам достаточно пригладить их расческой поутру, чтобы весь день выглядеть достойно». «А у других не так?» Всерьез озаботился я. «Поверьте, у многих все обстоит иначе. Но в тот раз я выполнил свою работу и остался ею доволен. Поначалу я думал, что юноша будет сожалеть о потере длины. Но он тоже оказался рад новой прическе. Рассмотрел себя в зеркале и заявил, что так выглядит куда лучше. Я бы поспорил, потому как привык в своей семье видеть такие же волосы, как у меня самого». Цирюльник вдохновенно стриг меня, и я понял, что для него это целое искусство. Когда он ушел, я убрал рабочее место и принялся за нового клиента, который уже ждал своей очереди. И только на следующий день ко мне в цирюльню пришли четверо, чтобы закатить скандал. Рахмат помрачнел и бросил взгляд на витрину. Толстое стекло оказалось треснутым, словно кто-то ударил по нему достаточно сильно для повреждения, но не настолько, чтобы разбить вдребезги. Оказалось, что на стрижке был вовсе не юноша. Моей клиенткой оказалась девица Семенова, дочь лавочника. «Девушка? Именно», — подтвердил Рахмат. «Она представилась Алешей, и меня не смутил ее голос, так как тут довольно часто бывают молодые люди. Да и одета она была в широкую рабочую куртку и штаны, так что по виду было и не понять, что это девушка». «Дела...» — я нахмурился. «Но разве это может стать причиной скандала?» «Алена должна была выйти замуж. Свадьба была давно обговорена, и бракосочетание планировалось на следующей неделе». «И что же было дальше?» «Семья будущего супруга оказалась довольно консервативной». Рахмат легко выговорил сложное слово, давая понять, что у него отличное образование. «Им было важно, чтобы коса девицы оставалась длинной, и оказалось, что стрижка поставила крест на свадебных планах». «Какая глупость», — осуждающе ответил я. «Неужто причиной разрыва помолвки стала стрижка невесты?» «Свадьба сорвалась, а ведь гости уже были оповещены, заказ на ресторан, куплено платье». «Но надо понимать, что девушке повезло, что все вышло так», — предположил я. «Ведь если семья ее мужа настолько дремучая, то и счастья бы молодой там не было». «Вот и я додумался такое сказать», — вздохнул мужчина. «И после этого братья-девицы на меня набросились». «И?» «Хотели поколотить, да вышло им это боком». Вновь вздохнул Рахмат, взглянув на меня через зеркало. «Всех четырех я выкинул на мостовую». «Сильно», — оценил я. «Вроде того». Он прикрыл глаза, будто вновь переживая момент потасовки. Но этим лишь погубил свою репутацию. Слухи разошлись, как лесной пожар. Семеновы заявили, что я нарочно испортил прическу их сестре, что подстриг ее под парни, лишив главной девичьей красоты. А потом еще и напал на них, когда должен был просто принести извинения и оплатить их потери. «Потери?» – осведомился я. «Они хотели, чтобы я выплатил им траты на ресторан, платье и...» «Хотели компенсацию за сорванную свадьбу». «Именно. Но ведь отменили торжество родственники жениха». «Слухи уже не остановить, мастер», — вздохнул Рахмат. «В народе есть хорошая поговорка — на каждый роток не накинуть платок. Мне никак не отмыться от обвинений. Я обкромсал волосы девушки, а потом еще и набросился на добрых подданных». «Таких уж добрых», — протянул я. «Они пришли вчетвером, чтобы выбить с вас деньги. Это пахнет вымогательством». «Мне бы стоило сдержаться. Надо было дождаться, пока они уйдут. А потом уже отправиться к адвокату. Но я вспылил и не подумал о последствиях. А когда мне пришла повестка, так и вовсе растерялся. Мне показалось, если я начну защищаться, то этим лишь подтвержу свою вину. Решил, что все и так будет в мою пользу. Но оказалось, ушлые Семенова уже написали жалобу в жандармерию. Обвинили меня в злостном намерении сорвать свадьбу, потом еще и в нападении». «Один против четырех», — напомнил я. «Вчера они пришли ко мне и предложили разойтись миром». Рахмат отошел на пару шагов и всмотрелся в мои волосы, выискивая неровные пряди. «Предложили выплатить им 3000». «Что?» Я даже позабыл, что надо мной порхает бритва, и поднял подбородок. Мастер спокойно вернул мою голову в прежнее положение. «Они открыто заявили, что шансов у меня нет». «Это еще почему?» — насупился я. «Младший Семенов вроде как вступил в ряды сынов. Он приходил, грозил новыми друзьями. У него даже татуировка есть. А еще братья мне заявили, что теперь в это дело вмешался сам Чехов», — с горечью сообщил цирюльник. «Он взялся за их защиту, а я дурак, что сразу не отправился к нему. Все знают, что адвокат-некромант не проигрывает дел. Так что все плохо у меня, господин, и винить некого». «Ошибаетесь», — усмехнулся я. «Что-то мне подсказывает, что Семенова лукавят, и адвокат Чехов не защищает их интересы». «Чего вы так решили?» Рахмат снял с меня пелерину и поднес зеркало, позволяя увидеть затылок. Я остался доволен стрижкой и подумал, что Фома оказался прав. Цирюльник тут знатный. «Я к вам пришел по рекомендации питерского». «Хороший парень», — кивнул Рахмат, и в глазах ее вспыхнуло понимание. «Он работает на господина...» «На меня». Я вынул из кармана свежую визитку, которую мне вручила Нечаева. «Павел Филиппович Чехов. Ваш адвокат, назначенный министерством. Кажется, у меня было дело одного цирюльника, который плохо подстриг клиента. Простите, что пришел не сразу. Было много дел. Но ваше дело по распределению попало мне». «Что?» – растерянно прошептал мастер, беря в руки картонный прямоугольник. «Да быть того не может. Таких чудес не случается». Он прижал визитку к груди и вскинул на меня заблестевшие глаза. «Господин Чехов, это правда вы?» «Собственной персоной», — улыбнулся я. «И простите, что не представился сразу. Мне на самом деле нужна была стрижка. А Фома очень хорошо о вас отзывался. К тому же после визитов к вам он выглядит отменно». «Павел Филиппович, вы правда займетесь моим делом?» «Если у вас нет возражений», — кивнул я. «Что вы, господин?» — Рахмат осенил себя знаком искупителя. «Неужто я посмею отказаться от такого подарка судьбы? Я ведь всерьез подумал продать цирюльню, но если за дело взялись вы...» «Не будем торопиться. Я всего лишь человек, но исполню все, что от меня зависит, чтобы справедливость восторжествовала». «Спасибо», — просиял Рахмат и вдруг покраснел. «А я вам даже кофе не предложил». «Будет повод зайти к вам еще не раз», — отмахнулся я. «Я, пожалуй, стану вас стричься регулярно». «А я могу на витрине повесить табличку, что тут обслуживается некромант?» — тотчас осведомился мужчина. — С меня бесплатные стрижки для вас и вашего помощника. — Табличку можете повесить. Но учтите, что я предпочитаю оплачивать чужой труд. А Фома так хорошо вас рекомендует, что наверняка всегда будет стричься у вас в счет новых клиентов, — мягко возразил я. — Но я не откажусь в следующий раз от кофе, который вы готовите для тех, кто ожидает очереди. — Наверное, вам нужен адрес Семеновых? «Он у меня есть, но, видимо, мне стоит заглянуть в их лавку, но я не знаю, где она находится». «Все для машин», — произнес Рахмат, записывая название на листочке бумаги. «Только вы с ними поаккуратнее, господин адвокат». «Почему это?» — повеселел я. «Лихие они люди, ваша светлость, привыкли все решать нахрапом. Хоть и не дворяне, но гонору много. Да и то, что они с сынами дело имеют, опасный знак. Хоть эта организация не задирает простых людей, но за своих стоит стеной, а значит, могут и заступиться за Семеновых». «Сомневаюсь, но все же не надо вам об этом беспокоиться. У меня своя защита». Я многозначительно посмотрел на потолок, и мужчина тоже туда уставился. «Призраки?» – прошептал он завороженно. «Они всегда рядом со мной». Не стал я разочаровывать Рахмата и, наскоро попрощавшись, направился к выходу из цирюльни. Но уже у двери остановился и обернулся. «Как зовут того парня, который вступил в ряды сынов?» «Степан», — после недолгих раздумий ответил Рахмат. «Хорошо», — произнес я и вышел из цирюльни. Фома стоял неподалеку у припаркованной машины и читал какую-то брошюру. Вид он при этом имел заинтересованный и даже не замечал, как неподалеку топчется пара девиц. Они пытались привлечь внимание моего слуги, который не думал смотреть в их сторону. При виде меня он заулыбался и сунул книжечку в карман. «Выглядите знатно», — похвалил питерский. «Прям хоть сейчас свататься можно». «Типун тебе на язык». Я едва сдержался, чтобы не осенить себя знаком искупителя. «Этого счастья мне пока и даром не надо». «Зря так, вашество», — важно заявил Фома. «Не ты ли мне не так давно говорил, что всем девицам от мужчин надобно только денег?» — напомнил я. «Это я думал так, когда многое не знал», — не растерялся питерский. «У меня тогда опыту было мало». «А сейчас стало много?» — я едва сдержал улыбку. «Иногда час за год идет», — назидательно сообщил парень и поднял указательный палец вверх. «Я вот сейчас подумываю, что мог здорово ошибаться. Может, и не всем девицам надобно денег. Есть тех, кто вглубь смотрит и видит исподнее». «Что?» — оторопел я. «Внутреннюю красоту, скрывающуюся под оболочкой бренного тела», — выдал парень явно заготовленную фразу. Потом вынул брошюру, чтобы открыть на заложенной странице. «Не то», — нахмурился Фома. «Не исподнее, а исконную суть». «Что за княженцы?» — заинтересовался я. «Когда к монастырю ездили, мне ее сунул какой-то послушник в темной рясе». Я внимательно смотрел обложку и покачал головой. «Не знаю, кем был тот отрок, но уж точно не служителем искупителя. Ты бы выбросил эту книжку от греха подальше». «Почему?» — не понял парень. «Потому что если где-то пишут про никчемное бренное тело, то на завтра потребуют переписать на них квартиру». «Так нет ее у меня», — боязливо сообщил Фома. «Зато жалование есть», — ответил я и сел на пассажирское сиденье империала. «Оглянуться не успеешь, как будешь отдавать им все, что имеешь». Слуга не стал спорить. Скрутил брошюру и бросил в ближайшую урну. «Куда едем, вашество?» — спросил он, садясь за руль. «В лавку Семеновых», — ответил я и протянул парню бумажку с адресом. «Хочу познакомиться с семьей, которая вымогает деньги у моего клиента».